«Акты археологической экспедиции», том 1, номер 80. Иона, не могший сам отправиться в Литву по причине старости и болезней, отправил туда двух архимандритов с посланием к православным епископам, князьям, панам и боярам, чтоб стояли за православную веру твердо, помня древнее законоположение, установленное на 7 соборах. Акты исторические, том 1, номер 45. В Москве созван был собор из владык Северной Руси, рукоположенных митрополитом Ионою. Владыки дали здесь обещание от Святой Церкви Соборной Московской и от господина и отца своего Ионы, митрополита всея Руси, быть неотступными и повиноваться во всем ему и преемнику его, кто будет поставлен по избранию Святого Духа по правилам апостолов и святых отцов, по повелению господина великого князя Василия Васильевича, русского самодержца, в Соборной Церкви Святой Богородицы на Москве у гроба святого Петра, митрополита, русского чудотворца. К самозванцу же Григорию, ученику Исидорову, от которого произошло разделение Московской Соборной Церкви с Киевской Церковью, не приступать, грамот от него никаких не принимать и совета с ним ни о чем не иметь. Там же номер 61. Это обещание, обнародованное в соборной грамоте, важно для нас в том отношении, что здесь впервые указано на Москву как на престольный город русской митрополии. Владыки клянутся не отступать от Московской соборной церкви Святой Богородицы. До сих пор митрополит назывался Киевским и всея Руси. В этой же грамоте он называется просто «митрополитом всея Руси» или «русским». Потом в этой грамоте определен и на будущее время образ поставления митрополита русского. Законный митрополит русский отныне есть тот, который будет поставлен без всякого отношения к Византии в Москве по повелению московского князя. Владыки северные, бывшие на соборе, ростовский, суздальский, коломенский, сарайский, пермский, отправили также грамоту к литовским, черниговскому, полоцкому, смоленскому, туровскому и луцкому с увещанием не принимать митрополита от латин. Иона послал от своего имени окружное послание к литовским епископам в том же смысле, писал и отдельно епископам черниговскому и смоленскому, увещевая не принимать Григория. В случае принуждения приглашал их в Москву, как в безопасное убежище от латинских насилий. В противном случае грозил великую тягостью церковную. Наконец писал и всему остальному православному народонаселению литовско-русских областей. Обещался посетить свою литовскую паству, как только получит облегчение от болезни. Увещевал не принимать Григория, не слушать его учения, которое, подобно Македониеву, страдать за православие даже и до смерти, потому что таким страдальцам готов венец мученический. Акты исторические, том 1, номер 62, 63, 66, 237. Но все эти меры остались тщетными. Казимир не мог не принять митрополита из Рима. Он даже присылал уговаривать и великого князя Василия признать Григория общим митрополитом по той причине, что Иона уже устарел. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 169. Московский князь, разумеется, не согласился, и митрополия русская разделилась окончательно. Иона недолго пережил это печальное для него событие. Он умер в 1461 году, назначив себе преемником Феодосия, архиепископа Ростовского, который и был поставлен по новому обычаю в Москве собором северных русских владык. Акты исторические, том 1, номер 69.